Глава 11. Оказавшись на земле, Соломон быстро организовал полную эвакуацию персонала и имущества. Но первыми в убежище оказались стены и противопехотные ежи, что были на удивление быстро разобраны. После них в ход пошли башни, коих имелось приличное количество, но и оставшиеся боеприпасы – глиняные горшки с огненной смесью, стрелы, патроны, вода и топливо. Последними в убежище отправились сборщики, точнее предпоследними, ведь замыкающим всегда возвращается босс. После них осталась лишь вскопанная и влажная от моря вылитой крови земля. Ничто не могло сказать, что здесь была одна из самых крупных битв в новой истории человечества. По возвращении босс решил организовать пир для всех, кто участвовал в этом большом сражении. И солдаты, и сборщики, и даже инженеры. Все были приглашены. К тому же Сергей не ужинал и был бы не прочь поесть от души. Он даже разрешил всем напиться. Пивоварни уже давно были построены и работали на износ, потому в убежище скопилось огромное количество пенной жидкости. Но не стоило забывать и про вино, фруктовые алкогольные напитки и прочее. Праздновать решили на незастроенной части промышленного сектора. Много места и никому не помешают, только вот больше всех было бледных. Они хоть и не сражались, но выполнили немаловажную работу, собрали добычу. Правда, медленно. Повара трудились, не покладая рук, чтобы прокормить такую ораву. Люди, Фару, Геран, Ситару и Дети Солнца собрались на веселую пирушку. Было шумно, очень шумно, а Сергей лишь подлил масло в огонь, мол, культурный обмен, покажите, как ваши народы умеют веселиться и отдыхать. Ко всеобщему удивлению, первыми поплыли бледнокожие. Эти бедолаги, чья жизнь состояла из сидения в темном помещении и солнечных ваннах, очень быстро прониклись праздничной атмосферой. А еще они не привыкли к алкоголю. Правда, организмы у них оказались крепкие, но даже так долго они не смогли продержаться. И мужчины, и женщины бледных напились так, что куда упали, там и кровать. Ночи стояли теплые, потому Сергей решил не мешать им познавать всю прелесть утра после пьянки. Тару пили чуть ли не ведрами, и им хоть бы хны, они молоды и крепки, а прошлое сражение разожгло их кровь так, что те могли гулять как минимум до утра. Специально для орков Сергей предложил организовать конкурсы, поединки, борьбу и многое другое. Алис быстро нашла умелого аниматора, который все ловко организовал. Босс не мог не восхититься смекалкой и профессионализмом 29-летнего белоруса. По словам парня, такие конкурсы – обычное дело, мол, пустяки. Либо в Белоруссии правда есть конкурсы, кто съест больше кроликов живьем, либо парень просто прибедняется. Геранцы показали свои национальные танцы, но для этого нужны были женщины в пару, потому пришлось пригласить и их. Танцы темнокожих людей – это что-то из шаманизма, хоровое пение вокруг огня, дикие пляски и рукопашные бои под музыку. Фару удивили тем, что умели лучше всего – танцами в воздухе, и выглядело это внушительно, особенно когда участвовало сразу два десятка фей второго уровня. Но больше всех поразились молодые орки, и далее последовали массовые предложения любви и сердца, по крайней мере так перевел Термар. Сергей был без переводчика, ибо когда вокруг столько неизвестных языков, устройство попросту взрывало мозг обилием информации. «Соломон, что с бледнокожими? Почему они выглядят как Шварценеггер?» «Шварценеггер? А, вы про мышцы. Ну, они занимались с особым усердием. Питались также с усердием, потому вот как-то так». Неловко рассмеявшись, ответил начальник безопасности. Он устроил бледным настоящий адский тренировочный лагерь, дабы отсеять как можно больше, но получилось наоборот. Еще больше детей солнца записалось в армию. Все дело в их усердии, они хотели стать сильными воинами. Благодаря еде и воде из убежища, они начали быстро набирать массу и наращивать мышцы, а, видя эффект, начали требовать больше нагрузок, потому Соломон постоянно усложнял тренировки, и вот... Через полторы недели Сергей наблюдал не атрофированные бледные тушки, а целую армию бодибилдеров, и это касалось не только мужчин, даже женщины трансформировались в горы мышц. Конечно, не все из прекрасной половины превращали себя в один большой кусок мускулов, но большая их часть. «Да, выглядит жутко. Им бы хорошие доспехи и оружие, но вот где взять столько вакцин?» «Босс, вы же сами говорили про новые лекарства», – жуя кроличью лапу, сказал Соломон. «Точно. Ха, я и забыл про них, но... А вдруг среди врагов будут третьи уровни?» «Проблема. А если... Помните, вы говорили про жуков, что создают плоды, съев которые можно получить временный иммунитет к вирусу?» «Черт, я про них совсем забыл. Ты прав. Утром схожу к Сирии». Пир продолжался половину ночи. Хоть Сергей и говорил, чтобы люди сильно не напивались, ведь утром предстоит захват осколков, но... Лишь малая часть смогла уснуть в своих кроватях, даже феи. В одной из них, второго уровня, даже чуть не случился секс с орком, однако у них ничего не получилось. Слишком велика была разница в габаритах. Впрочем, босс был уверен, что после такой пьянки убежище ждет бум пьяных залетов, особенно среди бледнокожих. 12 сентября 2024 год. Утро. Сергей проснулся позже и едва не опоздал на завтрак. Ночью он пил мало и с приличными перерывами. Что-что, огробить здоровье он не хотел. Алкоголь плохо сочетается с его таблетками. За столом собрались все девушки, а мужская половина, как обычно, опаздывала. «А вот и босс!» – громко сказала Энн, тыча пальцем в сторону зевающего мужчины в белой футболке с коротким рукавом и простых штанах. Женщины прервали свою крайне важную беседу и впились взглядами в недоумевающего мужчину. «У вас с утра какой-то женский заговор? Смотрите так, будто я вас прервал на середине чего-то важного». Усмехнулся мужчина и сел на свое место. Он налил себе кофе и взял бутерброд. «Босс, а это правда, что вы в реабилитационном центре устроили настоящий бордель и принуждаете бедных рабынь обслуживать солдат?» С возмущением в голосе спросила Энн. Босс же чуть не подавился бутербродом. «Арианна, будь добра!» Не успел босс договорить, как Арианна дала девушке мощный подзатыльник. «Спасибо, Энн. Всем им было предложено выбрать другую работу. Кто-то согласился, кто-то нет. Они вольны сменить род деятельности, если захотят». «Но это нечестно. Работы, на которой они могли бы пригодиться, почти нет». Держась за ноющий от боли затылок, возразила девушка. «И вообще, зачем все это?» «Энн, вчера люди убили почти 700 тысяч красных зомби. Они практически каждый день сражаются и рискуют жизнью. Многие получают травмы, некоторые умирают. Маги так вообще от перенапряжения и истощения манны постоянно обделываются. Как ты думаешь, если лишить их тех немногих радостей, что остались в их жизнях, как быстро они сломаются, сойдут с ума или умрут?» «Я думаю, достаточно быстро. Кто тогда вместо них будет защищать это место? Ты?» Спросил босс, но в ответ повисла тишина. Даже остальные девушки притихли. «Вот поэтому и нужен тот фильм, дабы люди понимали, через что проходят наши солдаты. Алис, уже ведь закончили правки, о которых я говорил?» «Да, и сделали несколько вариантов. Мы даже субтитры сделали на 10 языков, включая инопланетные». Улыбнувшись, ответила девушка, что все это время спокойно завтракала вместе с сыном. «Спасибо. На тебя, как обычно, можно положиться. Не то что на некоторых». Зыркнув на опустившую голову Энн, сказал босс. «И, кстати, Энн, вчера мы получили новую партию наград. Они ждут тебя. Сама знаешь где». Сергей хотел сразу после завтрака заняться официальной формой. Ему нужно было осмотреть образцы, дать свое согласие, либо отправить на переделку. Но из-за Энн настроение было испорчено, потому он решил заняться другими делами. Пока оружейники и остальные не начали работу, он решил улучшить мастерские. Первым делом убрал малый станок расходников, дабы освободился малый сборочный стол, добавил к нему два новых сборочных стола и создал второй производственный комплекс. Производственный комплекс позволяет в автоматическом режиме производить по чертежам снаряжение и боеприпасы. Имеет высокую энергоэффективность и систему оптимизации производственного цикла, а также внутренний аккумулятор манны с функцией автоподзарядки. Дополнительно. Если устройство находится в убежище, скорость восстановления манны увеличивается до 100 единиц в час. Технические характеристики. Объем манны – 2000. Скорость восстановления в час – 25. Производственной мощности 50. Цена. 3 малых сборочных стола. 1 сборочный стол. 30 тысяч монет. 10 энергоядер третьего уровня. По приблизительным подсчетам, производство боеприпасов в стандартном режиме должно было увеличиться с 250 тысяч до как минимум 400 в сутки. Все боеприпасы производятся в автоматическом режиме, но имеются в виду патроны. Стрелы, арбалетные стрелы и болты обходятся дороже, потому общая сумма будет между 1 и 2 сотнями тысяч. Но даже с таким производством на сражения по типу вчерашнего тратится львиная доля боезапасов. Однако производство всегда можно ускорить, если расходовать монеты. Также было 20 новых сборочных столов, но оружейников всего 12, плюс 7 книг. В итоге он установил второй сборочный терминал. Все же на нем работать эффективнее, чем по одному, да и манна экономится. Улучшенный сборочный терминал. Устройство, объединяющее 8 сборочных столов в единую систему. Увеличивает эффективность работы на 30% при работе двух операторов, на 50% при трех, на 60% при четырех, на 65% при пяти, 70% при шести, 75% при семи и на 80% при восьми. Каждый оператор уменьшает расход манны на 5%. Внимание! Устройство может создавать лишь одно устройство за раз, независимо от количества операторов. Цена – 8 сборочных столов, 20 тысяч монет. После оружейников Сергей направился в больницу. Реанимационная, мастерская с реанимационными столами, пустовала. Всех раненых еще прошлым днем вылечили, потому они вместе с профессором распланировали изменения. Во-первых, было расширено само помещение. Во-вторых, установлен продвинутый реанимационный терминал. Это было 2 десятка саркофагов для лечения смертельно раненых и 6 рабочих терминалов, за которыми врачи смогут вести процесс исцеления пациентов. Также было несколько обычных реанимационных столов для более легких случаев. Профессор очень хотел инкубационный центр, в котором имелась бы возможность выращивать эмбрионы, но Сергей был против такого. Не в плане искусственно зачатых детей, а в плане экспериментов. За улучшение реанимационной было отдано 120 тысяч. Далее он направился в алхимическую мастерскую. Сейчас там установлено 4 стола, и они очень редко используются, в основном для экспериментов. Сергеем был профессор, и вместе они занимались планированием и установкой. Последний разошелся не на шутку. Была установлена какая-то огромная центрифуга, гигантские цистерны, аналог сборочного терминала только для алхимиков и на 5 человек, а не на 8, как у оружейников, и многое другое. 22 алхимических стола были превращены в огромную кучу самого разнообразного оборудования. Даже автоматический упаковочный цех задействовали. За все это удовольствие было заплачено 410 тысяч, 20 ядер третьего уровня и 10 второго. Профессор остался доволен. Оплативший чувствовал себя тем мужчиной, что пригласил даму на свидание, заплатил многократно больше, чем планировал, а его еще и продинамили. Профессор обещал начать производство зелья слабого иммунитета уже через 20 минут. Точнее, производить будет не он, а его подчиненные. Их на данный момент 6 врачей и 3 знахаря. Только в отличие от врачей, последние не могут пользоваться алхимическими столами, потому будут работать по старинке. «Сергей, мы закончили со сбором статистики. Кидаю тебе на смартфон». Раздался голос Юбера из наушника. В убежище до сих пор не было связи, но имелся внутренний интернет. До создания полноценной сети было решено дать задачу программистам сделать какой-нибудь мессенджер только для местного пользования. Дело это не быстрое, потому работа все еще шла. А вот программа для обмена файлами уже была создана и вовсю использовалась. «Понял, спасибо. Кстати, примерно через полчаса начинаем. Готов?» «Всегда готов. Бойцы тоже готовы», — ответил Юбер слегка хрипящим голосом. Прошлой ночью он знатно повеселился. «Отлично». Сергей сделал вид, что ничего не заметил, и открыл полученную фотографию. Там был список людей и геранцев, разбитых на группы. За прошлое сражение маги и лучники вновь забрали львиную долю опыта. Кто? Средний уровень. Маги 11,4, лучники 10,6, тяжелая пехота, зверолюди-звери 9,3, пехота, стрелки 8,6, орки 9,6. Зверолюди почти все 10 уровня, отлично. Да и орки уже близко. Когда эти две группы будут 10, можно даже в открытом поле сражаться. Ха. Далее уровни... пироманьяк, сволочь, уже 14-го. Гетье 13-го. Мне до 14-го еще 23%. Надо сосредоточиться на прокачке зверят. Но это долго. Хотя с автоматами будет быстрее. Пока Сергей ехал к Сири, связался с Юбером и обсудил планы по доведению среднего уровня тяжелой пехоты до 10-го. Было решено попробовать разбить бойцов на несколько групп и зачищать сразу несколько осколков. В бункере королевы жуков было оживленно. Сергей впервые увидел рабочего жука. Это было существо размером с большую собаку, нечто среднее между пауком и муравьем. Жук быстро передвигался, в том числе и по стенам, имел 6 ног и 4 лапы для манипуляций. Мужчина, честно говоря, думал, что это будет помесь человека и насекомого, но еще немного понаблюдав за ними, понял, что так даже лучше. Они мобильные, небольшие и быстро передвигаются. Далее мужчина нашел саму королеву и своих детишек. Их окружало несколько сотен яиц, а на небольшом расстоянии расположилось хранилище картошки, куда периодически подходили рабочие, набирали картошку и складывали в корзинки, прикрепленные к их спинам. «А неплохо получилось», — громко прокомментировал мужчина. «Отец, вы здесь?» — прикрикнул Красный, вскочив на ноги. «Никаких вы, только на ты». «Да, отец, прости, отец», — опустив голову, сказал Алексей своим жутким голосом. «Дорогой отец, отец», — поднявшись на ноги, сказали Екатерина и Борис. Если первая кивнула, то второй как-то наклонился, но немного неуклюже. «Вы постоянно находитесь рядом с матерью?» Осмотрев темное помещение, тускло освещенное несколькими лампами, спросил мужчина. «Да, мы ее защищаем, это наш долг», — ответил Алексей. «От кого? Здесь безопасно, да и, насколько знаю, Сири сильнее всех вас вместе взятых. Так ведь, Сири?» «Да, Сергей, но они уверены в том, что меня надо защищать. С разумными детьми тяжело», — ответила Сири уставшим голосом. «А ты как думала? Конечно, тяжело!» Посмотрев на огромную королеву, ответил мужчина и повернулся к трио. «Так, девочки и мальчики, вы же знаете Алис. Вот идите к ней и помогайте всем, чем можете. Нет, не так. Если она даст вам задание или о чем-то попросит, помогите ей с этим. Отныне вы ее помощники». «Да, отец», — хором ответили трое и улетели. «Спасибо, Сергей. Из-за их пристального взгляда и постоянного присутствия мне тяжело создавать новых... рабочих», — со смущением в голосе ответила королева. «Вот ты их родила. В чем их назначение?» «Рабочих?» «Нет». «Поняла. Дополнительные серверы, повелители, полководцы, руководители. Они возглавят армию моих детей и поведут против твоих врагов». «Разве не наших детей?» «Нет, твои гены использовались только при рождении первых троих. Они стали эталоном, генетическим источником». «Получается, рабочие жуки мне что-то вроде правнуков?» «Нет, далекие потомки. Провела симуляцию. Тысячи поколений, вывела лучших. Но все на генетическом уровне обязаны подчиняться тебе. Ты основатель, родоначальник, повелитель». «Но приказывать жукам сложно. Слабый разум. Нужна помощь. Первые помогут». «У меня мозг уже вскипел. В общем, я не буду отцом армии жуков, а лишь троих?» «Да». «Почему я был уверен в другом? Хотя ладно, это уже не важно. Что я пришел-то? Помнишь, ты показывала жуков, что создают плод, съев который получаешь иммунитет к вирусу? Нужны такие, что создадут защиту от третьего уровня вируса». «Поняла. Создам. Что-то еще?» «Скажи, а рабочие, впрочем, как и все жуки, могут повышать уровни, получать награду?» Могут. Награду и монеты будут получать. Изучать навыки нет. Носить снаряжение нет. А ты можешь передать им мой иммунитет? Нет. Могу передать иммунитет Алексея или Екатерины. Как и все их навыки? Да, но дорого. Меньшее количество детей в день. Хочешь создать солдат? Солдаты дешевле рабочих. Солдат пока хватает, а вот транспорта...